Сейчас хор приготовит песню «Я жить учусь». Я тоже в тему проповеди хотел сказать такую мысль, что нам порой кажется, что... Ну вот вы замечали, да? Может быть, может не замечали, так, когда разговаривает молодежь, группа молодежи, и вдруг кто-нибудь спрашивает, ну там, какую-то духовную тему, и... Ну, я сталкивался с таким, когда, знаете, такое удивление, как будто я что-то, ну, что-то неприличное сказал, спросил. Вроде как бы и с таком смущением. Почему какой-то вот стопор у нас работает? Ну, друзья, когда это жизнь не наполняет, тогда возникают эти стоп-сигналы, да? Тогда возникает такая реакция. Когда наполняет нас, тогда нам нет разницы, да, о чем мы говорим, потому что это наполняет нашу жизнь. Нам это приятно, наша духовная составляющая, наше познание Бога. Друзья, когда мы способны делиться друг с другом тем, что мы прочитали, тем, что мы узнали о Боге, тем своим духовным опытом, личным опытом общения с Богом, это действительно прекрасно. Пожалуйста.